Глава 19. Месяц спустя. Сегодня, возможно, судьбоносная встреча. Она на 100% перевернет вашу жизнь. Предупреждение. Не стоит верить своим глазам. Миражи часто бывают очень реалистичны. Тем не менее, они все же иллюзия. Совет дня. Все не то, чем кажется. Запомните и заучите как мантру. Я не хочу идти в этот идиотский лицей. Там одни дураки учатся. Дэнк, скажи отцу, пусть переведет меня в простую школу. Где он, кстати? Почему ты меня везешь? Филонить начал. Ожидаемо, бубнит Леха, пытаясь расслабить узел галстука. В лицейской униформе он выглядит и вправду нелепо. Шортики и гольфы, явно слизанные с кембриджского дресс-кода, делают моего мальчика похожим от чего-то на мальчиша-плохиша. У них одни разговоры про машины, Швейцарию и горные лыжи. Дань, а я там не был. Эти дураки над этим смеются. Мне нравится фотографировать, а не общаться с придурками. Вчера Лось даже разрешил мне пару снимков сделать, а потом мы с ним фотки чистили. Знаешь, как клёво. Малыш, твой отец желает тебе добра. А сегодня он уехал к твоей бабушке. Ей нехорошо. Так что не капризничай. Ты такой взрослый. Должен понимать, что у взрослых есть обязанности. Понимаешь? Сама не верю в свои слова. Потому что тоже чувствую себя так, будто украла место в чужом мире. И этот костюм деловой, в котором я стала похожа на соленую селедку, совсем мне не идет. Равно как и заглаженный пучок, уложенные руками умелых парикмахеров. Я знаю, что и Макару не нравится промены во мне. Но Генриетта меня убьет, если я явлюсь на рабочее место в своем обычном комбинезоне и с распущенными лохмами. А и новенькая машина, подаренная мне мужем, пугает до невозможности. Вот и сейчас я чуть переставляю ноги в дорогих туфлях в надежде оттянуть тот миг, когда окажусь за рулем. Слушай, хочешь правду? Мне тоже не нравится орать на всех, как велит Гетта, и руководить я не умею. И шофер из меня никудышный. Я вчера бабдашину сумку на колесах снесла, которую она везла из супермаркета. Хорошо нашу бравую охранницу не задела каким-то чудом. Я хочу просто делать то, что нравится. Смотри, я придумала новый комбинезон. Вчера весь день его рисовала. Осталось только немного подогнать под стандарты. И... О, да! Слышал весь город. Орала баба Даша, как горгалыга. Вот уж не думал, что бабуськи так могут. Ты, конечно, дала. Лось сказал, что первую бабку можно уже на фюзеляже рисовать. Фыркнул ушастый нахаленок, но вдруг замер на месте, словно маленький сеттер, готовящийся загнать свою добычу. «Знаешь, а ты ведь сама меня учила, что нужно идти к мечте, а сама по течению плывешь. Надо делать то, что тебе нравится, или эти твои разговоры все враки. Комбез клевый, но ты ведь снова его спрячешь в стол. Это преступление, между прочим. Красоту мир должен видеть. Моя мечта сбылась. Я люблю вас, хочу быть с вами. Это, оказывается, все, что мне нужно». «И отца все же не стоит звать», — завела было я нравоучительную шарманку, но договорить не успела. «Дурная ты, нельзя себя растворять в нас. Понимаешь, такое счастье очень быстро надоедает». «А если мне это нравится?» — задумчиво спросила я. «Странно, насколько мудрыми, оказывается, могут быть дети». «Тогда не ной. И знаешь, ты все-таки лама. Прав был папуля. Глупая, упрямая кучеряшка. Слушай, я должен тебе кое в чем признаться. И ты, может, тогда передумаешь? Скорее всего. Ой, мне пора». Как-то боком Леха двинул от машины в сторону дома. Я даже и понять ничего не успела. «Бонжур, мадам Боярцева!» Раздался за моей спиной красивый баритон, украшенный грассирующим французским прононсом. «Наконец-то я вас поймал». «Добрый день, Луи. Рада вас видеть», — навесила на лицо вежливую улыбку не зная, как вести себя. «Лжете, Даная», — прищурился слишком проницательный француз. «Молодой мсье позволит мне украсть ненадолго его даму», — подмигнул он Лёшке, который восторженно рассматривал модного менеджера, разряженного в пух и прах. «И что-то мне сейчас подсказывало, что милый Луи появился в нашем дворе совсем не случайно. Мы опаздываем», — выдохнула я, проводив взглядом мелкого предателя. Лёшка со скоростью пули сквозанул в подъезд. «Надеется поросёнок, что я позволю пропустить ему конную езду, которая в расписании стоит первым уроком. Послушайте, я впервые в жизни столь настоятелен. Поверьте, обычно бегают за мной, и такие предложения, которые я вам приготовил, бывают раз в жизни, и не у всех. Я понимаю, что сейчас вы ослеплены новым для вас статусом. Но я пришел подготовленным. Любое ваше предложение не стоит разочарования маленького мальчика, которого оно сделает несчастным», — улыбнулась я, желая поскорее прекратить этот пустой разговор. «Я уже все решила». «Даная, мальчик скоро вернется к своему деду. Это лишь дело времени. Господин Сопотов давно уже может выполнять свои обязанности. Вы просто не все знаете. А вот я вник. На встречу с такой непередаваемой женщиной, как вы, идти неподготовленным — просто грех. Вы знали, кстати, что опекун основной у маленького месье совсем не его гранд-па, и ваш воспитанник не такой простачок и наивняшка? Даная, он маленький, хитрый боярцев». «Не может быть», — пролепетала я. «Мне показалось, что меня подняла в воздух какая-то сила, а потом швырнула со всей силы об асфальт. Желудок скрутило горькой какой-то ядовитой тошнотой. Перед глазами полетели прозрачные мухи. Я едва устояла на ногах, вцепилась в дверцу машины, благодаря всех богов мира за то, что успела удержаться, а не рухнула к лаковым ботинкам проклятого демона, искушающего меня своей ложью. Он ведь врет, не может это все быть истиной. Лёшка просто мальчик, маленький, одинокий и лишённый хитрости. Ребёнка у вас отберут, это лишь дело времени. Боярцев не умеет быть верным, а когда не станет мальчика в вашей семье, его ничего не удержит больше. Вы останетесь у разбитого корыта, Даная, а я предлагаю вам целый мир. Мир шика, моды и блеска. Дом в пригороде Парижа уже снят для вас. Особняк, в котором будет располагаться бренд с вашим именем, готов. Вам нужно только сказать одно короткое слово. Я все же останусь в своем мире. Через силу прохрипела я. Макар не оставит свой бизнес, а жена должна жить с мужем. Иначе это будет не семья, фикция. И мой мальчик? Нет, простите, это будет предательством. Вас же никто не заставляет совсем отказываться от семьи. Браки и гостевыми бывают. Самолеты летают каждый день. Знаете, я буду здесь еще 2 недели. Спонсор, готовый создать ваш бренд, человек терпеливый. За столь короткий срок он не изменит своего решения. Моя визитка у вас есть. Она лежит в сумочке, в маленьком кармашке. Проверьте. Я не жду долгих разговоров. Один звонок и короткое ваше «да». «Не питайте иллюзий», — выдохнула я, пытаясь переварить услышанное. Конечно же, француз лгал. Макар Боярцев. Я купил кольцо. То, что я надел на пальчик ламы во время нашей свадьбы, не подходит ей. Оно холодное и слишком вычурное. А сегодня увидел в витрине ювелирного именно то, что подойдет моей Данае. Тонкий ободок из белого золота, покрытый россыпью самоцветных камешков разного размера. Слишком хаотичное. Но именно это кольцо отчего-то показалось мне знаковым, что ли. Сегодня вечером я сделаю Даньке настоящее предложение. Со вставанием на колено, свечами, романтическим ужином и нырянием с головой в давно уже мною изведанный омут. Вот уж никогда не думал, что буду так желать самостоятельно сунуть свою дурную голову в петлю. ухмыльнулся своим мыслям. «Совсем не страшно, оказывается, быть просто человеком, а не козлом и придурком. Осталось купить розы, белые и нежные, похожие на растрепанных после сна трогательных лам. А хапку до цветочного магазина я не дошел. В кармане зазвонил мобильник. Я глянул на дисплей. Фигушки. Никто не собьет мой сегодняшний благостный настрой. «Здравствуй, мама!» — гаркнул я не слишком вежливо. После мамулиного признания желание общаться и видеться с родительницей у меня как-то ни разу не возникло. Интересно, что ей нужно? «Сынок, ты не мог бы приехать? Мне очень плохо». Тихий просящий шелест, несущийся мне в ухо, совсем не был в этот раз похож на капризный приказ матери. Честно говоря, я испугался. Думал же всегда, что мама несгибаемая. «Мама, что случилось?» «Знаешь, я многое переосмыслила. Жизнь прожила, как черновик писала. Так ведь я ж только тебе желала и желаю счастья. Хочу поговорить с тобой. После нашей ссоры сердце у меня прихватило. Оказалось, инфаркт. Я вдруг поняла, что...» Задохнулась мама. «Не переживай. Просто сейчас у меня давление снова высокое, а моя помощница недоступна. Макар, ты прости меня». «Мама!» — прохрипел я, слушая несущиеся в ухо короткие гудки. Почти бегом бросился на парковку. Костеряна села до архитекторов, спроектировавших торговый центр. Чтобы добраться до машины, приходится преодолеть километры, сияющего стеклом и рекламами «Лабаза». Не ехал я до дома матери, низко летел. Чертов лифт полз, словно большая черепаха, доводя до безумия. Я набрал номер Данаи. Страшно захотелось услышать ее голос, чтобы не рехнуться. В груди поселилось какое-то странное предчувствие. Чего-то дурного, словно лифт, везущий меня вверх, странным образом рушился в ад. Но я гнал это мракобесие. «Слушаю». Любимый голос немного отрезвил. По крайней мере, я перестал задыхаться в замкнутом пространстве подъемника. Странно. Клаустрофобией я не страдал никогда. «Дань, я задержусь сегодня. Отвези Леху в школу, пожалуйста». «Что-то случилось? Я могу помочь?» Нотки заботы в тоне Данаи окончательно развеяли все мои страхи. «Нет, детка, подготовь самое лучшее свое платье и жди. У меня кое-что есть для тебя. Сюрприз», — прошептал я, чувствуя себя полнейшим истериком и дураком. «Все будет хорошо. Иначе и быть не может. Я люблю эту непонятную мне женщину, и сегодня скажу ей об этом». Черт, никогда не думал, что признаваться в любви не страшно, а бесконечно приятно. И я хочу с ней провести остаток жизни. Да, именно так. «Макар, я не люблю сюрпризов. Просто скажи мне, что случилось. Я могу помочь». Голос Данаи дрогнул, и мне захотелось оказаться рядом с ней, прижать к себе и развести руками все, что ее тревожит. Но вместо этого я снова превратился в дурашливого лося. «Этот тебя ошеломит, лама, но придется тебе набраться терпения. У меня есть срочное дело. Надо заехать к маме. Она плохо себя чувствует». Даная на том конце провода вздохнула. «Знаю, она не любит водить машину. Смешная. Ей нравится гулять пешком, глазеть на людей, одетых в яркую одежду. Я замер возле шикарной двери в материну квартиру. Сердце опять кольнуло предчувствие. Но я отогнал навязчивый и рациональный страх, отпер замок своими ключами. Но не похож был ароматизированный воздух в матушкиных хоромах на скорбную юдоль лежачего больного. Пахло пирожными, яблоком и чем-то знакомым. Едкий парфюм, перебивающий все остальные запахи. Слабый, но очень навязчивый. Вспомнить не могу, чей он. Мама выплыла мне навстречу, одетая с иголочки, причесанная. В вечном полумраке, поддерживаемом ею маниакально, она казалась, если не девушкой, то очень молодой женщиной. «Сынок, ты все-таки приехал?» — улыбнулась родительница, сверкнув белоснежными винирами. «Ты слабо похожа на умирающую», — ухмыльнулся я, рассматривая брючный костюм известнейшего бренда, натянутый на подтянутую фигуру, родившей меня женщины. «Милый, ты фотограф и должен знать, что женщина в любом состоянии должна блистать. Вот Катенька именно такая и была у тебя. Кстати, она мне очень помогла, когда я в больницу попала. Прекрасная, отзывчивая девочка. Она могла бы стать тебе прекрасной женой. Мама, я женат и счастлив. Понимаешь?» — вздохнул я. «Черт, нахрена я приперся сюда? Повелся как пацан. Не лезь в мою жизнь. В прошлый раз из этого не вышло ничего хорошего. Ах да, ты женат на той милашке. Прости, я снова сую свой новый нос не в свое дело». Фальшь в голосе маменьки, казалось, можно потрогать. «Знаешь, я ведь тебе желаю только счастья. Ты мой единственный мальчик, мой сыночек, кровиночка. А она... Знаешь, ты заслуживаешь большего, как по мне. Но это же твоя жизнь. Я много думала над тем, что натворила. Надо бы мне познакомиться поближе с невесткой. Она любит пирожные». «Не начинай, ма. Я не Станиславский, но тебе не верю. Артистка ты гораздо более посредственная, чем районный гинеколог. Ты права, это моя жизнь. И я сам хочу наделать ошибок, их решить и жить так, как нравится. Даная любит пирожные. И она добрая. Настолько, что, может быть, сможет полюбить даже тебя. Прости, но мне пора. У меня сегодня важное дело. Я купил кольцо и буду делать предложение настоящей женщине, не искусственной стерве, которую ты боготворишь. Макар, просто прошу, выпей со мной чаю. Больше ничего не нужно. Просто побудь со мной немного. Твои планы не денутся никуда. Всего-то часок. Что-то у меня, видно, сахар упал. Голова кружится. Боюсь одна в таком состоянии оставаться. В последнее время у меня страшные панические атаки. Тихо простонала мать. И да, сейчас она неважно выглядела. Бисеринки пота на лбу и взгляд какой-то расфокусированный. Я просто хочу, чтобы ты знал, что раскаиваюсь. И у меня блины есть с шоколадом. Твои любимые. И да, я остался. Прислуги не было в квартире. Вот что показалось странным. Стол уже был накрыт к чаю. Неужели маман сама расстаралась? Чудеса. Хотя блины у нее всегда были на высоте. «Чай волшебный», — улыбнулась мама, принимая из моих рук тонкую чашечку. «Мне его из Индии привез мой гуру. Говорит, что этот напиток исполняет желания и помогает познать свое предназначение. Думаю, на пороге важного решения тебе это нужно». Я сделал глоток и сморщился от горечи. Волшебный эликсир на вкус оказался похожим на хину. «Пей!» — в голосе матушки появились властные нотки. «А то обижусь. Ты ведь сегодня планируешь что-то важное? Очередную глупость, как по мне. Правда, в этот раз ты поступаешь еще дурнее. Ларка хоть была дочерью всесильного, а это... Эта девка-чернавка твоей женой не станет». «Мама, ты снова за свое!» — промямлил я, чувствуя, как заплетается мой язык. В глазах все поплыло. Я попытался встать на ноги, которые превратились в каменные столбы. «Спасибо, дорогая будущая свекровь. Дальше мы сами». Голос Кэт, невесть откуда появившийся, показался мне змеиным шипением. «Макар, я же говорила тебе, что свое не отдаю. Смотри, что у меня есть. Все-таки моя профессия сослужила мне хорошую службу. Катенька, ты уверена, что с моим мальчиком все будет в порядке?» — уже в дверях спросила любящая мамуля. «Он будет счастлив, мамочка», — пропела гадина Катька. «Что это?» — прохрипел я, пытаясь прочесть, что написано на листе бумаги, который сунула мне в руку мерзкая ведьма. Буквы плясали перед глазами, не желая складываться в слова. «Свидетельство о расторжении брака, котик. Второй экземпляр я отправила по почте твоей бывшей супруге. Она его должна получить сегодня. Мальчишку заберут, ответственные за сироток службы, и вернут опекунши. неблагонадежным разведенкам детей не доверяют, ты же знаешь. Документ уже у соцработников. Как? Ты не знал, что Несопотов опекун? Ха! Тебя обвели вокруг пальца, как лошару. Впрочем, это уже не важно, хихикнула Кэт, достав из моего кармана бархатную коробочку с кольцом. А ты жлоб, Боярцев. Мог бы подороже колечко приобрести. Ну, в принципе, этой уродке по соплям, как говорится. Уродливее тебя не найти, сука. Промычал, чувствуя, что не могу пошевелиться совсем. Тело словно чугуном налилось. Сидел и смотрел, как эта гадина натягивает на палец предназначенное Данаи, свидетельство моей верности, и подыхал от бессилия. «Зря ты, зайчик. Нехорошо обзывать будущую мадам Боярцеву. Тем более при условии, что я буду владеть половиной твоих активов». «Облезешь, выдра!» — скривился я в улыбке. «Ага, я на тебе никогда не женюсь, паспорт съем, удавлюсь, утоплюсь. Плавали, знаем. Матушка твоя дура полная сделала мне справочку. Я беременна, Макарка, от тебя. Снова те же грабли. Неужели сделаешь бродяжкой очередное продолжение? Фу, таким быть!» «Прикинь, если я приду на телевидение с такой бомбой, пожалеют меня, а не тебя, подлеца. Тем более, что ты обманывал несчастную глупышку. И пацана тебе твоего, как собственных ушей, не видать. А надо слушать обиженных женщин», — хохотнула мерзавка. «Ну что, любимый, начинаем вторую часть марлезонского балета. Улыбайся, сейчас вылетит птичка». Твоей бывшей жене понравятся наши фото. Она ни за что не поверит. Никогда. Я ослеп от вспышки и провалился в тягучее беспамятство.